Волшебный остров Эя. Когда через несколько дней скитальцы увидели перед собой остров необычайной красоты, они решили, что их мечты начали сбываться. Вытащив на белый песок свой обветшалый корабль, итакийцы с надеждой осматривали прибрежные красоты. Но какой сюрприз преподнесет им этот райский уголок? Одиссей направился побродить среди лесистых холмов, чтобы больше разузнать о незнакомом месте. Остальные итакийцы дожидались своего вождя на песчаном берегу. Вскоре он появился, сгибаясь под тяжелой тушей добытого им оленя. Опуская на землю добычу, Одиссей сказал: «Сегодня боги благосклонны к нам, друзья. Давайте подкрепим свои силы прекрасной сочной олениной, а затем решим, что нам делать дальше». Изголодавшимся воинам не пришлось повторять дважды. Быстро соорудив костер, они зажарили оленя на вертеле. Сочное жареное мясо послужило прекрасным обедом, а когда все было съедено, Одиссей сказал: «Поднявшись на вершину холма, я оглядел весь остров. Он очень небольшой, но красивый. Посреди густых деревьев, которые расположились у подножия холма, я увидел поднимающийся к небу дым. Наверное, в чаще леса есть человеческое жилье, и мы можем узнать у этих людей, что это за остров и какая земля находится поблизости». И пока итакийцы раздумывали, как им поступить, Эврилох выкрикнул: «Ты опять решил испытать судьбу, Одиссей? Или ты уже успел позабыть пещеру Полифема и бухту Лестригонов? Неизвестно, что за люди или чудовища здесь обитают». Одиссей не стал ждать продолжения его речей и прервал его: «А много ли толку в том, чтобы боязливо сидеть на берегу и гадать, в какую сторону нам стоит направиться? Или тебе известно, как мы сможем вернуться на родину?» Нечего было ответить на это Эврилоху, и воинам пришлось согласиться с Одиссеем. Прежде чем отправить кого-либо в разведку, вождь итакийцев разделил всех воинов на два отряда, по 22 воина в каждом. Один отряд должен был остаться на берегу у корабля, а второй отправиться на разведку. Чтобы не было лишних споров, Одиссей подобрал два камня и предложил Эврилоху тянуть жребий. Судьба распорядилась так, что Эврилоху предстояло отправиться в рощу. И он, хорошо вооружившись, вместе со своим отрядом пошел исследовать остров, а Одиссей остался на берегу. Долго и томительно тянулись часы ожидания. Но вот, запыхавшись от быстрого бега, к берегу примчался Эврилох. Когда его спросили, что случилось и где остальные воины, он, обхватив голову руками, заголосил: «Мы должны быстро покинуть этот остров. Нашим собратьям все равно уже нельзя помочь». Тогда Одиссей встряхнул его за плечи и потребовал объяснить все толком. Горестно всхлипывая, Эврилох стал рассказывать: «Мы беспрепятственно подошли к тому жилищу, что ты увидел, Одиссей. Притаившись в кустах, мы разглядели прекрасное строение. Этот дом достоин жилища великих царей. Любуясь его красотой, мы и не заметили, как нас окружила стая диких зверей. Мы подняли свои копья и прочные щиты, чтобы защищаться. Но к нашему великому удивлению, ни волки, ни даже свирепые с виду львы нападать на нас не стали. Они дружелюбно заглядывали нам в глаза, словно пытаясь что-то сказать. И тут из золоченных дверей дома вышла дева неземной красоты. Возможно, это была нимфа или даже богиня. Ласково улыбнувшись, она пригласила нас к себе в дом. Воины, очарованные ее красотой и любезностью, покорно последовали за ней, а я решил остаться за дверью. Подобравшись к окнам, я стал наблюдать, что там происходит. Вначале все было прекрасно, и я даже пожалел, что не присоединился к своему отряду. Воины пировали за богатым столом, а златокудрая хозяйка подливала им вина. Но потом красавица что-то насмешливо воскликнула и коснулась воинов жезлом. А дальше... О, это ужасно! Мои воины стали ползать на четвереньках, постепенно превращаясь в свиней. В страхе я бежал прочь от этого дома. Умоляю тебя, Одиссей, давай скорее покинем этот остров, иначе и нас ожидает подобная участь. Одиссей тотчас возразил: Эврилох, ты можешь остаться на берегу, а я не могу бросить своих друзей в беде. Я сейчас же отправлюсь к этому дому и постараюсь выручить их, чего бы мне это ни стоило. Быстрым шагом, на ходу пристегивая к поясу свой меч, Одиссей направился к жилищу прекрасной девы. Подойдя к густой чаще, он услышал шелест ветвей. Навстречу ему вышел прекрасный юноша в сияющем белом одеянии и золотых сандалиях с крылышками. В руке юноши виднелся небольшой жезл кадуцей, перевитый двумя змейками из золота. Юноша обратился к Одиссею. «Узнал ли ты меня, Одиссей?» Царь Итаки взглянул на жезл юноши и его крылатые сандалии и воскликнул: «Почту за честь встретиться с тобой, Гермес! Видимо, боги не совсем оставили меня, раз прислали ко мне своего крылатого посланника!» Улыбнулся Гермес и сказал: «Послан я к тебе богами, чтобы помочь тебе вызволить твоих собратьев. Остров, на котором вы очутились, зовется Эя, и здесь обитает коварная волшебница Кирка, дочь сияющего Гелиоса. Всех, кто попадает на этот остров, она радушно приглашает в свой дом, а затем, напоив колдовским вином, превращает в разных животных. Так поступила она с твоими товарищами, так же поступит она и с тобой. Но я помогу избежать тебе жалкой участи. Вот, съешь вот эту траву. Она защитит тебя от всевозможных чар, в том числе и от колдовства Кирки». Одиссей протянул руку и взял предложенную Гермесом траву. Эта трава была невзрачна с виду и издавала резкий запах. Но царь Итаки не стал сомневаться в словах Гермеса и тут же съел ее. Гермес одобрительно кивнул головой и сказал: «Теперь чар Кирки ты можешь не опасаться. Она нальет тебе вина, и ты выпей его, а затем... Когда она прикоснется к тебе своим волшебным жезлом, ты выхвати свой меч и притворись, что хочешь ее убить. Не опускай меч до тех пор, пока Кирка не даст тебе клятву не причинять тебе вреда. Только после этого можешь ей доверять». Промолвив это, Гермес поднялся над землей и растворился в небесной синеве. А Одиссей направился к дверям сказочно богатого дома волшебницы. На пороге дома его встретила златокудрая красавица и промолвила: «Проходи ко мне в дом и будь моим дорогим гостем, путник». Войдя в сверкающий золотом дом, Одиссей сел на предложенное хозяйкой почетное место. Кирка наполнила серебряный кубок вином и подала его гостю со словами: «Выпей моего лучшего вина и забудь о своих печалях». Одиссей спокойно выпил вино и взглянул на волшебницу. Ее лицо преобразилось, и вместо радушия на нем читалось презрение и злорадство. Кирка коснулась своим жезлом плеча Одиссея и воскликнула: «Ты так же глуп, как и твои друзья, и скоро ты присоединишься к этим грязным свиньям!» Не успела она договорить, как Одиссей выхватил свой меч и приставил его к горлу Кирки. Удивленная и испуганная волшебница стала молить о пощаде: «Не убивай меня, чужеземец! Я хоть и дочь бога Гелиуса, но не обладаю бессмертием, поэтому смерть страшит меня. Клянусь всеми богами Олимпа, что не причиню тебе вреда, и я возвращу твоим товарищам человеческий облик!» Одиссей, услышав клятву, убрал свой меч, и тогда волшебница промолвила: «Скажи мне, не ты ли Одиссей, сын Лаэрта? Предрекал мне Гермес, что ты явишься на мой остров и не поддашься моим чарам. Не гневайся на меня и отдохни в моих покоях после своих скитаний по морю». Кирка хлопнула в ладоши, и тотчас появились прекрасные нимфы, служанки златокудрой дочери Гелиоса. На золотых и серебряных подносах они несли различные яства — фрукты, сыр, зажаренную дичь и белый хлеб. В хрустальных кувшинах багровело превосходное вино. Все это угощение было поставлено перед гостем. Одиссей давно уже не сидел за таким богатым столом, но он не прикоснулся к пище и вину, а спросил Кирку: «Как же я могу пировать, когда мои товарищи страдают в твоем хлеву?» Тогда волшебница снова хлопнула в ладоши, и в дом с визжанием и хрюканьем ворвались 24 свиньи. Кирка прикоснулась к каждой свинье своим волшебным жезлом, и они вновь стали воинами. Обрадованные итакийцы бросились к Одиссею и стали наперебой благодарить его за спасение. А волшебница стала приглашать всех к столу. Но Одиссей опять отказался отведать угощение Кирки, сказав: «На берегу меня ждут взволнованные собратья. Я не могу спокойно пировать, зная, как они томятся от неизвестности». На это волшебница ему ответила: «Что ж, тогда немедли и приведи их сюда. В моем доме для всех места хватит». И Одиссей поспешил к своим товарищам на берег. Итакийцы встретили его тревожными взглядами, и, предупредив их расспросы, Одиссей сказал: «У меня для вас хорошие вести. В доме волшебницы Кирки все уже готово для славного пира. Там же нас ожидают наши товарищи. Но вначале давайте вытащим подальше на берег наш корабль и зароем в надежном месте наши сокровища. Мы еще немного погостим на этом острове». Изумленные итакийцы стали выполнять приказ вождя, а Иврилох закричал: «Не слушайте его, собратья! Наверное, коварная колдунья лишила его разума, и он хочет, чтобы и вас превратили в хрюкающих грязных свиней!» Но верные Одиссею люди отмахнулись от Иврилоха, сказав ему такие слова: «Если ты боишься, Иврилох, то можешь остаться здесь, а мы пойдем за своим вождем». После того, как все было сделано, Одиссей вместе с 24 воинами отправился в чащу, а Эврилох, немного погодя, тоже последовал за ними, так как не хотел оставаться на берегу в одиночестве. Войдя в дом волшебницы, итакийцы присоединились к веселому пиру, устроенному Киркой. Длинные столы ломились от всевозможных кушаний. Вино лилось рекой, расколдованные воины распевали радостные песни. Увидев прибывших гостей, хозяйка дома воскликнула: «Садитесь же и вкусите обильной еды и божественных напитков. Забудьте обо всех страданиях, что вам довелось пережить, странствуя по морю. Здесь вас ждет отдых и наслаждение. Пусть время остановит свой бег для вас, доблестные сыны Итаки». Истомленные долгими скитаниями воины радостно предались пиршеству. И казалось, время действительно остановилось в этом доме, полном наслаждений. Один пир сменялся другим, и итакийцы не торопились покидать гостеприимную волшебницу. Целый год провели они в этом красивом доме, пируя и веселясь, позабыв обо всем на свете. Но однажды, увидев во сне свою жену Пенелопу и малолетнего сына, Одиссей затосковал по дому. Подошел он к златокудрой дочери Гелиоса и попросил: «Прошу тебя, Кирка, отпусти нас домой. Тоска по родным одолевает мое сердце, и они там, на берегах Итаки, с нетерпением ждут моего возвращения. Ты ведь можешь нам помочь и указать верный путь, так прояви же милосердие». Тяжело вздохнув, Кирка ответила: «Не стану я тебя удерживать, Одиссей, если ты сам того не желаешь. И верный путь тебе укажу, как ты просишь. Но прежде чем вернуться к родным берегам, должен ты отправиться в подземное царство Аида, чтобы вопросить там о своей судьбе тень прорицателя Тиресия, супруга царя Аида, мудрая Персефона, сохранила ему в царстве мертвых и пророческий дар и разумение». Вздрогнул при этих словах Одиссей. Он был бесстрашным воином и часто видел смерть, но живым спускаться в царство мертвых было страшно даже ему. Немногие из смертных отважились спуститься в мрачное царство Аида, и еще меньше людей вернулись оттуда в мир живых. Размышляя об этом, Одиссей спросил Кирку: «Как же я найду Тиресия без проводника?» Но волшебница не ответила на этот вопрос, промолвив при этом такие слова: «Пусть это сейчас тебя не заботит. Смело выходи на своем корабле в море и поставь парус. Ветер, который я пошлю, домчит вас до края земли. А дальше я подскажу тебе, что делать». С первыми лучами солнца принялись итакийцы собираться в путь. Все воины запасались едой и пищей, начищали до блеска свои доспехи и оружие. И лишь одного самого юного воина по имени Эльпинор не было с ними. Накануне сборов, устав от продолжительных пиров, Эльпинор забрался на пологую крышу дома волшебницы. И там, убаюканный тишиной и прохладой, юноша крепко уснул. Разбудил его шум сборов. Не понимая, где он находится, Эльпинор вскочил и, оступившись, упал с высокой крыши. Ударившись головой о камень, бедный юноша скончался. Горько оплакивали итакийцы добродушного Эльпинора. Они никак не ожидали такой бессмысленной потери. А затем с угрюмым видом отправились на берег к своему кораблю. Кирка на прощание дала Одиссею двух жертвенных животных — черного барана и черную овцу — для того, чтобы он смог принести жертвоприношение мертвым, когда достигнет царства Аида. Выйдя в открытое море, итакийцы поставили парус. И упругий ветер Эвер, посланный волшебницей Киркой, помчал корабль к берегам великой реки Океан.